Быстро ввожу Наруто в курс дела. И что мы будем делать? Спрашивает меня Наруто. Пойдем, разбудим Цунаде. Знаешь, что мне не понравилось в увиденной картине? Поведение Шикамару. Есть желание пойти прогуляться? Конечно же. Вначале заскочим за одеждой. Возможная идея бегать по лесу за Какаши или допрашивать Шикамару в одних трусах с символом Хьюк на заднице не вариант. Хотя в качестве инструмента психологического давления план допроса голубая устрица БРР. Чур меня чур. И дался мне этот символ. Одеждой мы решили разжиться в ближайшем месте, где можно было достать нечто подходящего размера. Правильно, в палатке нашего фригидного друга Саски. Нет, блин, я ему бабу на все согласную в обиталище доставил, а этот минотавр, недоделанный нос воротит, обидел девочку. Подумаешь, мы с Наруто завалились на огонек. Мы же тихонечко, акининдзюки отодвинули немножко полы палатки, легли на землю. Даже попкорн не прихватили, хотя идея и прозвучала, но банально был негде взять. У меня в нычке только саке, и уже приготовились наблюдать действо. Саски в тот момент пятился на пятой точке от сакуры, на которой с каждым пройденным шагом становилось все меньше одежды. Методику надо запомнить, как нас заметил Саски, и начал вопить, как потерпевший. В общем, зрелище удалось, конечно, не то, которое мы планировали, но две красные рожи обитателей палатки и сакура, которая словно на обратной перемотке шла задним ходом и одевалась. По доброй традиции затем были догонялки, адреналин. Все-таки девушка может руками подковы гнуть и получить дружеский пендель, идеально совместимый с тяжкими телесными повреждениями. Не улыбалась ни мне, ни Наруто. Спас ситуацию куратор, который задержался, составляя отчеты, и направлялся домой. Он поймал бегущую сакуру и устроил ей допрос-разнос на тему, почему медперсонал бегает по территории режимного объекта посреди ночи. Палатка Саски. Саски всегда спал очень чутко. Это важное для шиноби качество, которые у него развивались с детства. Когда не знаешь, чего опасаться, и опасность может прийти, откуда не ждал, а ты находишься в уязвимом положении. Саски спал очень и очень чутко, потому что знал, что опасность может прийти с двух направлений. Первая — сакура не закончила начатое в прошлый раз, отползать было уже некуда, его спина уперлась в край палатки, а техника замены почему-то не работала. Саски не знал, но Наруто установил барьер на перемещение. И второе и наиболее вероятное – это палатка, находящаяся по соседству. Саски ожидал чего угодно от тамошних обитателей. Саски проснулся внезапно. На нем сидела голая сакура, начисто блокируя возможность куда-нибудь отползти, а техника перемещения не работала. Печать из того дня так никто и не убрал. Что-то сакура много весит, подумал Саски, обдумывая, что ему делать. Ну и рожа у тебя, Шарапов. Раздался до ужаса знакомый голос из темноты. «Наруто, заканчивай концерт, у нас и так времени нет». Сакура превратилась в Наруто. «Саски, доброй ночи, у тебя одежды запасной случайно нет?» Ли зажег лампадку. «Я даже не буду спрашивать, что вы тут делаете». У Саски был богатый опыт общения с этой парочкой, поэтому он не стал увещевать, спрашивать или вести конструктивную беседу, только мой костюм, трусы от Хьюга, костюм от Учих, останется только брендовые очки от Абурами найти и костюм модника готов, выдал непонятную фразу Ли. Наруто, я его костюм одевать не буду. Вот видишь, а ты спрашивал, нахрена мы берем простыни и их красим в черный свет. Доберемся до схрона, там оденемся. Спокойно ночи, Саски. Спокойно ночи, на автомате выдал Саски. Пара, надев на себя простыни, исчезла в темноте, потушив лампадку. Саски долго не мог уснуть и все продолжал думать, что черт возьми это было. Рок ли фанат брендовой одежды? Мы решили не рисковать и не прыгать по вновь возведенным конструкциям. Не факт, что выдержат, поэтому бежали дворами. Ли, а где твой схрон? Спросил Наруто. В лесу смерти, где же ему еще быть? Этого я и боялся. А почему раньше не попросил братишек или Гай-сенсея? Ну, кто ж знал, то... Да и не найдут они этот схрон, на нем я никому не говорил. Раны, полученные в битве с бригадой Облачковых, частично зажили, и мы двигались тихо и бесшумно. Радовало, что по деревне стали появляться срубы домов, дорожки, насыпи, колонки. Деревня оживала прямо на глазах. «Ли, а почему у тебя красные глаза?» – спросил Наруто. «Ах, да, он же не видел. Ты меня еще про зубы спроси». Вспомнилась сказка про красную шапочку. На очередном повороте мы натолкнулись на моего старого знакомого с компанией. В левой руке он держал факел, в правой — осиновый кол. На груди у него вместо цепочки висела связка чеснока. Твою мать, попался упырь. Ой, не зря я с внучками взялся патрулировать улицы. Еще и приспешника завел, заявил дедуля и с какой-то скороговоркой кинулся на нас. Пришлось подныривать под удар и пробегать сквозь толпу. Мы бежим, они за нами. Наруто ржет и держит малый темп, чтобы дедок не отстал. Наруто, а что это за скороговорка? Я не спец, но судя по всему это мантра для изгнания зла. Ли, когда ты успеваешь заводить такие знакомства? Это не я их завожу, это они меня заводят. Оторвались. Наруто остановился и сделал теневого клона. Затем применил хинги классического вампира из слухов и пересказов и отправил обратно. Это злая шутка. Да ладно, зато весело. Пусть побегают. Сзади раздался крик «Не уйдешь, вампирюга!» Пусть дедок развлекается. Добрались до леса. Гигантская росянка — это вам не в тапки срать. Смертельный номер. Залезаю внутрь бутона. Хватаю привязанную и аккуратно прилепленную к внутренней части бутона коробочку и выпрыгиваю до того, как бутон делает хрясь и закрывается. Лихо ты. Естественно, раньше не успевал, приходилось ломом осторожно открывать вход и пробовать по новой. Заодно подкормил цветочек. Теперь я понимаю, почему ты не просил братишек достать этот схрон, сказал Наруто, садясь на корягу. Коряга поехала и вместе с Наруто. Наруто, слезь с пересмешника, а то я тебя потом не найду. Распечал печать. Комплект одежды. Наконец-таки мой родненький костюм. Комплект утяжелителей, печать с едой и прочим для комфортного передвижения. Жалко, что лома в этом схроне не было, потому что он остался в моей старой одежде, да и щиток жалко. Надо будет потом с Хинатой его найти, классная штука. Наруто почему-то побледнел, когда я отдал ему запасной костюм. Да не бледней ты так, он универсальный, узелки затянем, и будет впору, подбодрил я его. Это-то и пугает. А моего костюма у тебя нету, зачем мне в моем схроне твой костюм? В ответ удивился я. Пошли искать Шикамару. А если это приказ Цунаде? За нами, наверное, вся деревня охотится, будет. К черту такие приказы. Тузик не зафиксировал никакой погони после ухода Какаши, а это наводит на странные и нехорошие мысли. И не забывай, нас официально не приняли обратно, а значит мы нукинины, а нукинины никому кроме себя не подчиняются. Кабинет Хокаге, поздняя ночь. Сурата бесидел и смотрел в потолок. После ухода Цунади он стал вря Хокаге. Его подняли посреди ночи с сообщением, что Какаши вырубил двух охранников и ушел из деревни. От автора. Вря, временно исполняющие обязанности. Для тех, кто не знаком с армейскими должностями. Ваш капитан очевидность. Суратаби поспешил в кабинет, раздал неотложные приказы. О ситуации с Какаши Цунади его предупредила, но они не ожидали, что это произойдет спустя несколько часов после собрания. Из сообщений патрулей по деревне бегает вампир, а также люди с факелами. Трудно поверить, но шиноби тоже его видели и не смогли поймать, а это говорит о многом. Например, о действиях вражеской разведки, в результате чего на поимку посреди ночи были отправлены личные анбу Хокаге. Суратаби горестно вздохнул, заранее зная, о чем подумают его подчиненные. Ловить вампира посреди ночи по приказу Хирузина, старый маразматик, совсем ополоумил, так и виделось в Ряхакаге. И под занавес ночи выяснилось, что еще три шиноби без приказа покинули деревню. Черт побрал бы Цунаде, на пожилого человека такие проблемы перекинуло, в сердцах воскликнул Сарутоби, забивая новую трубку. В этот раз он взял траву посильнее. Глава 34. Дальний пост охранного периметра разрушенной Конохи. Шикамару сидел на посту и пил крепкий чай из фляжки в землянке на 3-километровом удалении от Конохи. Его назначили ответственным за этот пост и дали в подчинение несколько отрядов, в том числе и сенсоров. Вокруг разрушенной деревни был создана сеть секретов и дозоров. Дистанция была выверена до метра и диктовалась возможностями обнаружения сенсоров кланов и Нидзука и Хьюга. Он распределил время караула, обозначил зону контроля, довел до подчиненных порядок действий в случае обнаружения противника, условные сигналы. В общем, дотошно и досконально провел работу Джонина Дозорного. Шикамару сделал глоток и посмотрел в ночное звездное небо. «Красиво», — сказал он вслух, даже несмотря на то, что не любил ночью ночное небо. Ночью облака не видно, и теней становится меньше. И вообще, ночью надо спать, считал Шикамару. В идеале днем после обеда тоже. В землянку зашел один из подчиненных вместе со своей собакой. Шикамару сама мы обнаружили нарушителей. Двигаются со стороны леса смерти. Амари утверждает, что судя по специфическому строению Танкицу, это скорее всего Наруто и Рок Ли. Шикамару умел быстро анализировать ситуацию, и судя по направлению движения этой парочки, они бежали за Какаши. Причем бежали независимо от Гая, который тоже начал преследовать Какаши с отрывом в несколько часов. Шикамару попытался задержать Гая, но тот бежал на максимальной скорости и при этом отключил утяжелители. Дозорные банально не успели ничего сделать для его перехвата на таком расстоянии между постами и текущем уровне подчиненных. Матерился Шикамару долго, изящно и про себя. Пришлось отправлять гонца с докладом к руководству. И если учесть, что они не вместе, то, скорее всего, они не знают друг о друге. Возникает закономерный вопрос: как они узнали о ситуации с Какаши? Нет, отдернул себя Шикамару. Главный вопрос не в этом. Главных вопросов в данной ситуации у него, как Джонина Дозорного, два. Первый: знает ли высшее руководство об этих двоих? Второй: его действия в данной ситуации. Шикамару мог делать быстрые и правильные выводы, но иногда из-за нехватки информации даже правильные выводы в конкретной ситуации могли быть неверными из-за неучтенных факторов. Вывод: нужно больше информации. Я поговорю с нарушителями, принял для себя решение Шикамару. Отправьте сообщение Хокаге и выделите мне несколько бойцов на всякий пожарный. Я сильно сомневаюсь, что это враги Подхинге, но все-таки. Дальний пост охранного периметра разрушенной Конохи по дороге за Какаши. Рок Ли, он же Нукинин. Гребаный Шикамару, столько времени угробили, ища этого засранца. Наруто отправил клонов Подхинге и в пределах деревни Шикамару не обнаружился. Странно, но Гай-сенси, кстати, тоже. В результате мы посовещались, и я решил, что ну его нафиг. И так времени потеряли много, пока добирались до тайника, пока искали Шикамару, пока бежали до другого тайника с едой, запасным ломом и минимальным набором туриста-убиватора. Наша летающая разведка следит, и направление движения Какаши нам известно. Поэтому ноги в руки и в погоню. Он убегает, мы догоняем, прям тенденция, заметил я. Как ты это носишь? Он ведь весь в обтяжку, продолжал возмущаться Наруто. А не надо было под него семейники одевать, тем более с символикой Хьюга. У этих двух девайсов конфликт совместимости оборудования. Зато трусы в задницу во время боя не лезут, и ногами можно махать под любыми углами. Все проехали. Вспомнился неудачный опыт. Внезапно Наруто побледнел и немного ускорил темп. Что случилось? Ты побледнел, констатировал я. Отправил клона предупредить Хинату. Неприятные ощущения, когда клона ломают об колено. Наруто передернуло. Что ты ей такого сказал? Рассказал, что мы идем искать Какаши, и вкратце обрисовал ситуацию. Не вижу ничего криминального. Она хотела пойти с нами, и я сказал, что мы и сами справимся. Ну, я реально не ожидал такой реакции. Ты смотри поаккуратнее. Хината из того типа людей, которые долго терпят, но когда терпение заканчивается, они переходят в режим Халк крушить и весело становятся всем окружающим. Да все нормально будет. Она у меня не такая. Ха-ха-ха. Процесс с мутацией из брутального мужика в подкаблучника обыкновенного идет полным ходом. Скоро тапочки ей в зубах носить будешь. Не мог сдержать веселье я. Арачимару! Крикнул Наруто. Где? Остановился я и начал активно свериться с эхолотом и осматривать окрестности. Да ты побледнел. С ехидной усмешкой заявил Наруто. Ну, естественно, как-никак противник Иранга. Конечно, конечно, лицо стало еще ехиднее. Козел, выдал я на ломаном французском. Один, резюмировало это чудо в зеленом костюме. Мы не одни. На границе радара появились контуры. 4 часа. Идут на перехват. 3 контура, но сам понимаешь, если враг под землей, я их не обнаружу. Понял. Наруто отправил пару клонов подальше от возможного поля боя. Новая методика боя, разработанная на больничной койке, как символично. Методу назвали батарейки. Перед началом боя Наруто плодит клонов, и часть из них выходит из боя. Пока оригинал и оставшаяся часть бьется не жалея сил, вышедшие из боя клоны бегут и прячутся, как тараканы при появлении владельца квартиры на кухне. Потом они в строго определенном порядке начинают фармить манну чакру природы. В результате получаем оригинала с фактически бесконечным зарядом природной чакры, подпитывающимся от батареек. Наруто еще засел за методой Армагеддец. Это когда заряженные по самое не балуйся батарейки взрываются, но методика не опробирована и клон не взрывается. Чего-то этим товарищам не хватает. Тратило, наверное. Пока я размышлял, не теряя возможного противника из виду, к нам выбежала тройка шиноби. С удивлением обнаружилась наша пропажа. Шикамару, друг мой, Какая встреча? Тебя-то мы и ищем. Обрадовался я, подходящему к нам, почему-то с опаской Шикамару. При взгляде Шикамару на Наруто, я на грани слышимости услышал: «Боже, это заразно! А чем это он? Куда это вы направились?» «У нас в деревне объявлен комендантский час. Вход-выход из охранного периметра только по пропускам или по приказу. Начал наезд на нас Шикамару. А нам пофигу, мы нукинины». В этот момент сопровождение Шикамару напряглось, гордо заявил Наруто, при этом попытался почесать свою лопатку. У него это ожидаемо не получилось. В результате появился клон-чесальщик. «У-у-у-у, вечный кайф, мне бы еще чашечку кофе», блаженно закатывая глаза, сказал Наруто. «Пониже, пожалуйста». «Ты не мог бы этим заняться в другом месте?» — робко спросил я, не желая принимать на себя роль птицы обломинга. «Не, когда я один, это еще терпимо, но когда у тебя бригада клонов бегает по Конохе в поисках Шикамару, а он сам нашелся, я решил их развеять, так что пошли все нафиг, я занят». Оценивающий взгляд на Шикамару. Под таким явно оценивающим взглядом даже вечный пофигист начал нервничать. «Нет, друг Наруто, одежду, винтовку и мотоцикл он тебе явно не даст. Сам видишь, размер не тот». Понял я, что Наруто прикидывает мерки. «У меня ничего из вышеперечисленного нету». В жесте отрицания и с шагом назад подтвердил Шикамару. «И вообще, вы должны находиться в госпитале. Что вы тут делаете? А у нас это, как его миссия, которую никто не отменял». Придумал я объяснение. «Это какая такая миссия, и кто вам ее дал? Может быть, у называющих себя нукининами?» — подозрительно спросил Шикамару. «Вот ведь нехороший человек. Да мы запамятовали, нам колокольчики нужны. Подвис самый умный шиноби Конохи. Вы посреди ночи отправляетесь в неизвестном направлении». В косой взгляд на Наруто. «Неважно, просто чтобы добыть колокольчики», — ничего не понимая, спросил Шикамару. «Агась», — выдал все еще балдеющий Наруто, попивая кофеек, который он все-таки выклинчил у меня. «Допустим. И кто, если не секрет, выдал вам такую миссию?» Все еще строя из себя главного, продолжил допрос Шикамару. «Так, а задачу в тот раз нам, насколько я помню, ставила сама пятая Хокаге. Уверенно выдаю я». Шикамару завис и, судя по всему, глубоко задумался над проблемой, выпускать нас или нет. Вляпались. О постах и прочем, находясь на больничной койке, мы не знали. И что делать, если он нас сейчас задержит? Как говорится, до выяснения я уже вижу тот медный таз, которым накроется наша погоня. Устроить замес со своими, чтобы спасти своего же. Коноха, большая психлечебница. Хорошо хоть, таблетками запасся. Шикамару вляпался. Мое чутье переросло в уверенность, когда мне сообщили об этих двоих, проходящих среди всех мест именно через мой пост. И так оно и случилось. А ведь я изначально был против сдавать экзамен на Джонина, если бы не команда, которая на меня давила, ни в жизнь бы не полез на этот треклятый экзамен. Вот, что мне теперь делать? Я могу их задержать и сделать запрос в резиденцию Хокаге. Вот только, Цунади отправилась навстречу, и ответить она не сможет. Если это был приказ Хокаге, то он по документам может и не фиксироваться. Более того, на нем может быть гриф секретности. С другой стороны, они могут и нагло врать, что я как Джонин дозорный должен проверить обязанности мать их. А если они начнут сопротивляться? Оговорка про нукининов — это такой намек или что? Оглядываю свой отряд сопровождения и понимаю, что такими силами мы с ними явно не справимся. Воображение нарисовало кратер, который устроила эта парочка. Нет, тут думать нельзя, у него приказ без пропуска или приказа не выпускать. «Письменный приказ у вас с собой есть?» — спросил Шикамару, сместившись на пару шагов. Ну как бы. Начал говорить ли, и в этот момент Шикамару активировал технику теневого сдерживания. «Извините, ребята, но я вынужден вас задержать. У меня приказ, и ничего поделать с этим не могу. Мне правда жаль», — искренне извинился Шикамару пустоте. «Двое задержанных просто исчезли, как исчезают теневые клоны. Рокировка, значит», — улыбнулся своим мыслям Шикамару, вспоминая, как он навешал больных и помимо сёги играл с ними и в обычные шахматы. «Что это?» — спросил Наруто, после того, как он сделал рокировку и ушел в оборону черными. «Это рокировка, особый ход в шахматах, заключающийся в горизонтальном перемещении короля в сторону ладьи своего цвета на два клетки и затем ладьи на соседнюю с королем клетку по другую сторону от короля. Каждая из сторон может сделать одну рокировку в течение партии». «Интересно», — сказал Наруто, вникая в правила шахмат. «Ну, я сделал все, что мог. получу выволочку от третьего, докатись оно все пропадом. Удачи, ребята, что будем делать? Спросил один из подчиненных. Кинемся в погоню, учитывая, что они от Джирая убегали неделями, то, боюсь, наших сил попросту не хватит. Да и основная задача у нас не бегать за убежавшими из деревни, а защищать деревню. Вот отчитываться придется. Это моя ошибка. Я внимательно следил за Ли и мало внимания обращал на Наруто. Ладно, возвращаемся на пост. Рок Ли, он же преследователь. Когда меня схватило теневым захватом, я думал, все ППЦ котенку. В смысле Рок, который не я, таки настиг одного одноглазого сенсея. Воевать со своими не было никакого желания, как внезапно, меня выдернули техникой замены. Ну и рожа у тебя, Шарапов, выдало ехидно тело в жел-зеленом костюме. Запомнил таки эту фразу. Что, где, когда, не смог собрать я мысли из экзистенциального ступора и направить их в конструктивное русло. Впрочем, это не помешало мне продолжать бежать. Помнишь, когда я выпустил двух клонов до встречи? Ага. Пока мы отвлекали внимание Шикамару и его сопровождающих, клоны отбегали и отбегали. И, когда я призвал чесальщика, там был не только призыв, но еще и замена. То есть с тобой и Шикамару остались два клона. И пока ты заговаривал им зубы, я все удалялся и удалялся, предварительно вызвав еще 50 клонов, и разбив их на двойки, отправил в разные стороны. Хьюги при всем желании не могут отличить подлинник от клона, а бегать посреди ночи, да еще и за однозначно клонами дозор не будет. Максимум отправит своих клонов. На, да конечно, отправят они клонов. Не у всех в места сердца чакропроизводящая мануфактура и в желудке генератор чакры, чтобы плодить клонов направо и налево. А как ты понял, что пора меня выдергивать? Да как только, клон понял, что дело пахнет жареным. Не будем же мы со своими воевать, а вот в догоняшки с ними мы играем еще со школы. Это да, но иногда нас догоняют. И лучше бы этого не происходило, закончил за меня фразу Наруто. Слушай, а что, это за жутью какой-то повеяло со стороны Конохи? Это Шикамару так расстроился? Удивленно спросил я, ощущая бегущие мурашки и холодный пот на своей спине. Шибздик, хватит шалить. Хьюга Хината робкая девочка. Хината мирно спала, в палатке рядом с недостроенным домом в квартале Учих, когда ее сон прервал появившийся клон Наруто. Мы уходим за Какаши-сенсеем. Я иду с вами, безапелляционно заявила я. Да ладно, чего тебе, мы туда смотаемся, быстренько побьем плохих дядек и сразу обратно. Я иду с вами. Да брось ты, зачем тебе это, по ночи бегать, да и в деревне ты будешь полезнее, продолжал увещевать Наруто. И вообще наше положение сейчас под вопросом, мы вроде, как Нукинины, оставайся в деревне. Что, черт возьми, они о себе возомнили, с основным пейном они дрались без нее, тюрьму громили без нее. Да черт возьми, они все время оставляли ее позади. Она им, что мягкая игрушка. Идиоты они, а не нукинины. Ты ни на что, негодная. Ты слаба. Отныне Ханаби будет главой клана. Вспомнилась фраза отца. Медленно, но неумолимо в душе Хинаты начала закручиваться спираль обиды, которая плавно и методично начала перерастать в гнев. Я иду с вами, и это не обсуждается. Шипя выцедила Хината и попытавшегося возражать клона сломала об колено. Быстро оделась, написала письмо куратору, с просьбой выдать ей отгул. В обосновании причины отгула она написала надрать задницу двум взорвавшимся идиотам. После чего, на выходе из квартала отдала почему-то, пятившимся от нее братишкам письмо и на крейсерской скорости рванула в направлении этой парочки. Благо, Наруто, когда описывал ситуацию, рассказал, куда они ориентировочно направляются. Шикамару. После ухода этой парочки, я отрядил гонца в Конаху и ждал ответа и указания от руководства деревни. Когда в землянку снова зашел, подчиненный с собакой, у нас ЧП, сходу заявил он. Ну почему, черт его подери, все эти неприятности происходят именно в его смену. Был бы Шазгинином, сидел бы себе на посту и голова бы не болела. Карьерный рост мне нафиг не нужен был. Меньше обязанностей, больше свободного времени, а уж прокормить себя я всегда смогу. Внешне мое раздражение не вырвалось наружу. Что на этот раз? Очередной нарушитель. Судя по словам Мамари, сигнатура Танкицу указывает на химикланах Юг, Хинату. Вот только этого еще не хватало. Вся мать его команда, теперь в сборе, и нет бы всем, одновременно. Так нет же, надо всем по отдельности и самое главное в мою смену. Нервы не железные. Будем задерживать? Спросил подчиненный. Гонец уже вернулся? Еще нет. Будем задерживать. Выдели мне пару человек. пойду на перехват. В старом составе мы выдвинулись на перехват очередного нарушителя. На расстоянии в 500 метров дежурный патруль ощутил всю прелесть жажды убийства, какого-то запредельного уровня. Хината двигалась, словно в боевом трансе, и говорила вслух: «Я убью этих двоих. Нет, я их покалечу, а потом вылечу и только потом убью». Да они совсем охренели. Безумный взгляд, вкупе с жаждой убийства, подавили моральный дух отправленного на перехват отряда. Шикамару это видел по лицам своего отряда. А если учесть, что один из его подчиненных был из побочной ветви клана Хьюга. «Остановись!» Попытался задержать я ее, используя тень. «Пошли все нахер!» Пришел толерантный ответ. Взрыв флешки уничтожил технику тени. Где есть яркий свет, не место тени. Это одна из слабостей техник клана Нара. Взрыв частично ослепил не ожидавшего такого развития событий Шикамару и его подчиненных. Поймать хотел дать команду, я но увидел качающего головой влево-вправо подчиненного из клана Хьюга. Мде, и что делать? Воевать с хими клана Хьюга, пусть и не являющейся наследницей, что официально не подтверждено, это дело явно уже не просто уровень решений дозорного, тем более, из конкурирующего клана. Шикамару понимал это, как никто другой. Да гори оно все огнем. Возвращаемся. Потрепанный и морально уничтоженный отряд вернулся на место несения службы. Нужно отправить гонца, доложить о ситуации, сказал я подчиненному, дописывая отчет. Подчиненный вышел из палатки. На улице слышались маты гонца, который без отдыха, весь в мыле только, что вернулся из Канахи и был отправлен в очередной раз обратно. И все-таки жизнь не так уж плоха, подумал я, слушая очередной словесный оборот. Глава 35. Рокли опять бегущий по лесу. Ночь плавно сменилась днем, и мы серьезно подсократили разрыв с все так же бегущим Какаши. Он был в каких-то 10 километрах от нас, когда случилось непредвиденное. Наруто, мы его потеряли, вынужден был констатировать очевидное я. Почему это? Недоуменно спросил он. Картинка от Шипсдика сменилась. Теперь вместо бегущего Какаши, она показывает чудеса высшего пилотажа, в охоте на каких-то крупных и бронированных жучков, описал я увиденное. Наша разведка приказала долго жить, зло процедил я. Ну, чего ты от маленького хочешь? Он ведь и так всю ночь работал и работал. Война войной, а обед по расписанию, между прочим, твои слова, впрягся за дракончика Наруто. Некоторые крокодилы могут неделями не есть, а он из их подвида, решил я настоять на своем. Покажи мне летающих сутками крокодилов, и я с тобой соглашусь, ультимативно заявил этот доморощенный защитник. Хрен с ним, берем паузу, пока наша разведка не восстановит силы. Учитывая, что чует мой сейсмограф, неприятности впереди явно будут. Опять задница дрожит, хорошо изучил мои повадки Наруто, угу. И это не Шипсдик балуется. Последний ушел в отрицалово. Ну, значит, точно будут. Я вот, что предлагаю. Сделаем небольшой перерыв. Можно было бы и на бегу поесть, но если потеряем направление, придется еще больше блуждать. Сядем, поедим, как белые люди, к тому времени наша авиация дозаправится. Да и большого смысла сейчас догонять Какаши нет. Почему это нет? Усаживаясь на ветках поудобнее и доставая столовые принадлежности из печати, спросил Наруто. Нам не нужно поймать Какаши, нам нужно найти логово противников и надавать всем атата. Какаши наша жертва. Достаю наш ранний завтрак из печати. Пищевая рулетка. Там несколько блюд в печати, все в пищевых боксах, и хрен его знает, какой конкретно бокс тебе достанется. Подаю один из боксов Наруто. Это что за хрен? Открыв крышку, спросил он. Это лобя, блюдо из фасоли. А мясо где? Риторические вопросы я игнорирую. Открываю свой бокс. Перловка с курицей. Твою ж мать, это что я курил? Что приготовил это? Так тебе и надо. Зная мою любовь к этой каше, заявил он. Птицы с криками унеслись прочь. Видимо, какой-то хищник в лесу крадется. В следующий раз будем есть что-нибудь из твоей любимой национальной кухни. Я думаю, на первое будет суп из дождевых червей, на второе — котлеты из молодой саранчи с салатом ассорти из различных личинок будет в самый раз. Начал вслух размышлять я. Наруто подавился. Да ладно, хрен с ним с мясом. Очень вкусная фасоль, сразу же дал заднюю он. Вот, вывод какой? Правильно, не надо злить ответственного за твой обед. И вообще, в следующий раз буду готовить я, закончил свой спич Наруто. Вспомнилась неделька, во время которой моим плюшевым мишкой стал унитаз, в том смысле, что я спал с ним в обнимку в течение недели. Не, не переживай, мне не трудно. Тут уже я дал заднюю. Сидим мирно, пьем чай с плюшками, которые так любил Кабии, рецепт которых он у меня таки выклинчил. Как внезапно и без предупреждения нас накрыла жажда убийства, в мире шиноби Яки именуемой. Самое странное, что Яки шло с приличной дистанции и распугивало всю живность на своем пути. Наконец эхо-радар засек приближающийся контур. Хината, в голос заявили мы. Я понял, кто это по эхо-радару, а Наруто, видимо, отследил по своим же печатям, которые были у нее на теле. Хината зависла на дереве напротив нас и вперила свой тяжелый взгляд на нашу завтракающую парочку. Затем она улыбнулась приветливой улыбкой, так, что Наруто промазал кружкой мимо рта и налил кипяток на яйца. Все бы нечего, но это были мои яйца. Пока я совершал матершинно-обмахивательные движения над поврежденным органом, Хината с непокидающей улыбкой стала разминать шею. Наклон влево, наклон вправо. Мы, словно зачарованные, смотрели на ее движения. Тихий, я бы даже сказал, эротичный голос прорезал тишину. Значит, хотели уйти без меня. Хината начала разминать руки. Улыбка не покидала ее лица и очень сильно не вязалась с исходящей жаждой убийства. Я хотел ответить, но из-за внезапно возникшего кома в горле вырвался только кашель. И даже пытались отговаривать. Держали меня за комнатную собачку. Хочу выгуливаю, хочу нет. Продолжилась обличительная речь. Я вам покажу, как со мной так обращаться и оставлять позади. Внезапно закончила разминку она. Мне кажется, сейчас нас будут убивать. Говорю шепотом Наруто. Когда будет условный сигнал, работает по схеме каждый сам за себя. А какой будет условный сигнал? Хотел спросить Наруто, но не успел. Бейкуган. А вот и сигнал. Со стороны могло, наверное, показаться, что я исчез из места, на котором недавно находился. Сотня клонов начала разбегаться по разным сторонам. Наруто лоханулся сразу же. Забыл, с кем имеет дело. И если я еще успел проскочить до барьера, то Наруто сделал клонов. Инерция мышления сказывается. Где креатив? Где возвышенное? В результате клоны и оригинал остались в кубе из нескольких барьеров с запретом пространственных техник. Покойся с миром. Воздал я молитву другу. В ограниченном пространстве без взрывов, без накопленной сен-чакры, хотя даже с этой чакрой у Наруто не было и шанса против нашей девочки-бульдозера, воспитанной на базе официально сильнейшего в Конохе стиля Тайбзюцу Джукина, с вкраплением другого неофициально сильнейшего стиля в той же Конохе бампер от Тойоты. Невольно представился кусок мяса, проходящий через мясорубку. Баба твоя, вот и разбирайся, а я где-нибудь в тенечке пережду. В тот момент, когда я начал вытирать испарину со своего лба, меня затащили техникой замены в этот барьер. А все почему? А все потому, что на мне была печать метка, благодаря которой Наруто мог заменять меня на клонов. Что умел делать Наруто, умело и Хината. Все это я успел подумать за те сотые доли секунды, требующегося на перенос. Нет, некогда Коноха, некогда развалины. В данный момент нечто промежуточное. Не выспавшийся и злой на весь свет, в общем, и на трех идиотов в частности, Шикамару стоял возле ворот деревни перед отданным в его распоряжение отрядом, состоящим из его выпуска Академии. Почти все некогда генины стояли в два ряда. Не присутствовали только Саске. Он находился в госпитале, Сакура, как ценный медик в тяжелое для Конохи время. Поэтому команду Какаши и клан Хьюга представлял один Ниджи. Как вы знаете, мне поступил приказ поймать и вернуть в деревню всю команду Гая. Без лишних слов, сразу к делу приступил Шикамару. Нам известно их возможное местонахождение. По рядам джонинов прошел ропот. Мы можем неделями за ними гониться, и все будет бестолку. Сознанием дела зная, привычки и навыки команды, заявил Ниджи. Особенно, если они будут минировать дороги от возможного преследования, заявила Тен-Тен. Мало, кто об этом знал, но она, как шиноби, специализирующийся на оружии дальнего боя, втайне восхищалась методами боя Наруто и хотела взять несколько уроков, но никак не решалась это сделать. «Как будто я сам этого не понимаю», раздраженно ответил на высказанные вслух и невысказанные мысли отряда Шикамару. «Сейчас будем разбирать стратегию возможного боя. Оговоренное место встречи двух Каге. Наблюдательный пост, высеченный в одной из гор между Суной и Конохой». Цунади с Шизуни начали волноваться, когда Казекаге не прибыл на место встречи после нескольких часов ожидания. Это было не свойственно царской семье Сабаку. Судя по всему, с Гаарой что-то произошло, сказала Цунади, вернувшаяся с чаем Шизуни. «Цунади сама может, просветите меня в ваш план», План был прост. Мы должны были встретиться с Гаарой, и потом пройти по метке, оставленной на Какаши, в логово Хирока и убить его, смотря на облака начала рассказ Цунаде. Но Шизуни замялась. Говори уже, вы же Хокаге. Прошли те времена, когда мы были сами по себе. Зачем заниматься этим лично? Можно было бы отправить пару-тройку команд в ваши Ханбу, спросила озадаченная Шизуни. Я лично знала Хирока. Все мы с Анниной его знали. Это был очень энергичный и очень целеустремленный парень. Он восхищался нами, но от природы был физически слаб, что, впрочем, компенсировалось высоким интеллектом. Цунаде отвлеклась, словно что-то вспоминая. Так вот, он хотел получить силу и занялся собственными исследованиями. Собственными? Разве он не знал Орочимару? Решила уточнить Шизуни. Одной из черт характера Хирока была гордость. Он хотел превзойти Саннинов, но при этом хотел это сделать собственным умом и собственными силами. В результате чего он покинул деревню, закончила Цунаде. Я поняла ваши мотивы, но почему все-таки вы решили заняться им сами, а не через отряды? Это ваше желание? Повторила вопрос Шизуни. Это не желание, это необходимость. Когда Хирока спешно из деревни, он в своей лаборатории оставил ряд материалов и свой дневник исследований. Не скажу, что там было что-то совсем уж уникальное, но это была методика по созданию так называемых химер. Данная методика в теории позволяла усиливать организм путем поглощения ДНК и чакры другого вида. На тот момент методика была нерабочая. В последнем отчете погибшего от его рук отряде Анбу говорилось, что он может поглощать чакру любой стихии и использовать ее в своих интересах. Более того, они подтвердили использование Хирока 4 улучшенных геномов одновременно. И тут возникает закономерный вопрос. Зачем он сделал этот так называемый вызов? Если бы я не знала его лично, я бы посчитала, что он спятил, резюмировала Цунаде. Вот только, есть у меня одно предположение. Он хочет один сразиться с армией Шиноби и превзойти славу Саннинов. К моменту, когда он поглотит последний пятый элемент, армии Шиноби подойдут к точке вызова. Он настолько силен? Спросила Шизуни. Не знаю, но у меня есть предположение, что это человек-армия. Помнишь, во время нападения на Коноху, был противник, который мог поглощать чакру? Не дожидаясь ответа, Цунаде продолжила. Так вот, согласно отчету Анбу, способность Хирока по поглощению чакры может быть еще сильнее. Любые техники, содержащие чакру, он не просто абсорбирует, но и может выпускать обратно в виде чистой ударной волны. И кто знает, что он сможет делать, получив в дополнение силу Шарингана. Деревня ослаблена, боевой дух находится на низком уровне. Коноху не нужна еще одна бойня. Какаши это понимает и решил пожертвовать собой, чтобы спасти нашу деревню. Ведь останется он в деревню, Хирока пришел бы сам. Вот только я не думаю, что эта жертва что-то принесет, поэтому я поставила на него печать слежения и посадила на него Кацую. В момент поглощения он будет уязвим. Я вытащу Какаши и убью Хирока, закончила изложение своего плана Цунаде. Зачем нам тогда Гаара? Хирока не один. Я хотела, чтобы Гаара обеспечил нам незаметное проникновение под землей и занялся его сторонниками. Вот только, что-то пошло не так, спустя некоторое время. Ждать больше смысла нет. Выдвигаемся, Шизуни. Сделаем все самостоятельно. Незадолго до этого, один из каньонов в точке рандеву. Гаара в составе кортежа направлялся на встречу с Хокаге. Кортеж был атакован гигантской птицей с взрывными перьями. Из-за того, что путь кортежа пролегал между скалами, и в самих скалах был заложен заряд, кортеж завалило тоннами камня. Тем временем в лесу, Рокли, человек, пережидающий бурю. «Наруто, ты не мог бы не ерзать?» Подвинув его, попросил я. «Ну, извини, тут уж очень тесно», начал мазаться последний. «Можешь вылезти. Никто тебя не заставлял прыгать вместе со мной в ППБ-2. И вообще, это персональное средство защиты. На худой конец, согласен его делить с симпатичной девушкой, а не с разжиревшимся тиммитом. Я в меру упитанный», возмутился блондин. «Как думаешь, как быстро она успокоится и что это за мощь? Я таких люлей даже от того персингованного не огребал. Ты недооцениваешь силу темной стороны, мой юный падаван», голосом и манерой магистра Йоды сказал я. «Может, сдадимся?» Начал искать выход из ситуации Наруто. «Хината пленных, судя по всему, брать не будет. Я теперь понимаю, почему ураганы называют женскими именами. Кстати, у меня есть хорошая новость», решил обрадовать я Нартуа. «Это какая?» «Хината знает, куда и как бить, чтобы сломать ППБ-2. Защита продержится еще максимум пару минут, после чего один блондин получит по самое не балуйся. Почему это только блондин? Удивился Наруто. Ну, это твоя девушка, это ты ее выбесил и вообще я живу по принципу не можешь предотвратить, возглавь. Так, что готовься, бить будем аккуратно, но сильно. Рок Ли, бывшая консерва, удары по ППБ внезапно прекратились. Снаружи начал раздаваться женский плач. И что делаем? Шокированный таким внезапным переходом выдал Наруто. Когда девушка кидается на тебя с кулаками, тут хотя бы понятно, что делать, но когда она ревет навзрыд, механика утешения, к сожалению, у нас с Наруто отработана не была, и методическую подготовку под действием в подобной ситуации мы не проходили. Вылезаем и утешаем. Причем ты идешь первым и показываешь максимальную куртуазность. Понял. На счет 3, 2, раз, вылезли. Девушка сидела на каком-то пеньке и заливалась горькими слезами. Наруто технично подлетел и начал болтать. «Ты меня не любишь», — выдал наш сисястый боевой товарищ. Наруто бросил на меня взгляд и распальцовкой дал сигнал «жду дальнейших указаний». Пришлось активно жестами отвечать «враг обнаружен». «Атакуй». «Конечно, люблю, а как же иначе?» — выдал блондин, следуя моим указаниям. «Вы оставили меня совсем одну». С перерывами на всхлипы выдала девушка, словно, всхлип, я вам совсем не нужна. Пришла распальцовка, попал в окружение силами превосходящего противника. Отвечаю, действуйте по ситуации. Ну, что ты, мы тебя никогда одну больше не оставим, но это была необходимость от нас независящая, я скучал. Жалобный взгляд в моем направлении. Распальцовка от Наруто, необходима поддержка. Показываю пальцем на Хинату. Тыкаю на себя, изображаю пантомимы отсутствие руки. «Хината, я тебя и без тебя, как без правой руки», интерпретирует мои действия Наруто. «Хм, как-то нехорошо получилось». Показываю, как мне отрубают левую руку. «Я без тебя как без рук», правильно расшифровал пантомиму Наруто. Всхлипы пошли на убыль. Машу руками вверх-вниз в смысле «продолжай, додавливай». У нас были взлеты и падения. Начал выдавать этот идиот. Кручу руку у виска в смысле «ты, что делаешь, придурок? Какой я был дурак?» И смотрит на меня жалобно. Международный жест в виде фейспалма в моем исполнении. Правую руку прикладываю и закрываю лицо. Что не видел? Пауза. Наруто смотрит на меня, я смотрю на него. Что не видел? Дублирует и смотрит на меня. Мотаю головой влево-вправо. Надеюсь, поймет, что это жест хватит. Что не надо, тянет последнюю букву. Не надо было оставлять тебя так надолго одну, выдал он самостоятельно. Меня все бросают, отец сказал, что я никчемная, затем вы ушли и бросили меня одну, что я должна была подумать. Продолжила истерику девушка. Распальцовка сос, твоя девушка, довел скотина такая. Показываю ему кулак. Ну, теперь то, мы едины. В духе дедушки Ленина выдает Наруто. Я задумчиво посмотрел на свой кулак. Показываю ему большой палец вверх. Хорошо выкрутился. Я хочу тебя. Удивленно выдал Наруто. Всхлипы прекратились. Показываю крест руками. Международный жест отрицания. Шурик, это не наш метод. Блин, я идиот. Показываю распальцовкой отмена. Отход на заранее занятые позиции. Нет, я не хочу тебя. Всхлипы появились с новой силой. Даю сигнал подавления цели. Ну, то есть хочу. Конечно, в целом. Пошел на попятную Наруто, но не здесь и не сейчас в частности. Идиот, как показать жестами, что человек кретин? Даже представить боюсь, что он отчудит, если я покажу международный жест со средним пальцем, который он от меня уже выучил. Я заплаканная некрасивая, и короночка в качестве контрольного вдогонку, ты меня не любишь. Наруто, смотри на меня, фиг тебе, сам разбирайся. Показываю ему фигу, потом добавляю еще одну, Наруто завис, после чего полез целоваться, между прочим успешно. Я осмотрел свои фиги, это как он их так интерпретировал, действовать у меня получалось лучше, чем говорить. Прокомментировал свою методику Наруто. Надо, кстати, взять на заметку. Вот только боюсь, при попытке применить эту методику, когда на нас в очередной раз будет орать Цунаде, у меня получится, как с грибами. В смысле только один раз, и то не факт. Двое целуют, проводит сеанс психоанализа, совмещенный с релаксацией, а я тут один сижу и слежу за боевой обстановкой, боевая мать его, тройка. Раздавшийся взрыв прервал всю идиллию. Ладно, пернатые, потом наговоритесь, Какаши ждать не будет. Впереди идет какой-то бой, Пришла картинка от нашей авиации. Хината вытерла заплаканные глаза. Бейкуган. Впереди идет бой. Ребята, вы не поверите, но это, судя по всему, Гай-сенсей сражается с кем-то. Так отставить рефлексии. Хината, с этого момента ты не женщина, ты боец, машина смерти. Терминатор. Выдвигаемся. Дал команду я. Через некоторое время мы застали картину Гай-сенсея, отмахивающимся нунчаками от каких-то змей, выходящих из рук странного мужика со штрих-кодом на лбу. Катон. Разорвал это противостояние Наруто. Гай обернулся. Противник отпрыгнул. Ли. Первым, кого заметил Гай, был я, Хината. Взгляд Гая упал на Наруто. О боже, я так счастлив. Наконец, ты познал силу юности. И эти 80 с гаком килограммов полезло обниматься прямо посреди боя. Кислая рода, сумел выдавить из себя Наруто. Новые противники, это интересно, но вы не пройдете. Змеиная стена. У Чела из рук полезли змеи и стали образовывать настоящую извивающуюся стену из тел змей, окружившую нас на манер арены. Внебрачный сын Рачимару, задал вопрос я. Чего? Опешил противник. Родственник? Нет. Сухо заметил враг и атаковал, какой-то зубодробительной техникой из тел змей, летящих на нас. Отбивались мы дружно. Наруто включил режим огнемета, выходящего изо рта. Гай рубил головы нунчаками. Хината и я обходились голыми руками. Рука противника превратилась в змею, и из ее рта он начал по нам, как из пулемета, стрелять шипами. «О, выкидыш гидролиска, я тебе это припомню», — сказал я, когда во время качания маятника часть шипов порезали мой костюм. «Ребята, оставьте этого противника мне. Время уходит, вы должны спасти Какаши», — приказал Гай. «Уходите, я разберусь. Потом вас догоню. И Наруто, тебе очень идет. Уходим». Взрывной дождь. Пафосно выдал Наруто название техники. Между прочим, целую ночь не спал, с карандашом сидел и придумывал, после чего призванные клоны на манер артиллерии кинули кунай из взрыв тегами под углом к месту прорыва, и грянул дождь из взрывов, который проложил нам дорогу. Мы вырвались из окружения и отправились дальше. «Надеюсь, с Гаем все будет хорошо», — вслух высказал я свои мысли. «Не ссы, братюнь, ты же знаешь нашего сенсея», — попытался меня утешить Наруто. «Гай-сенсей сильный. Свои 5 копеек подкинула наша принцесса». Пейзаж разительно поменялся. На смену лесу стали появляться горы. Собственно, по одной из расщелин мы и бежали. Перед нами появились большие ворота, метра этак на 4 с, расписанные под местный аналог хохломы, только не с цветочками, а облаками и драконами. Мы взобрались на площадку перед воротами. На воротах появился женский силуэт с 2 псами. «Какие они большие», — сказал Наруто. «Ну, я бы не сказал, что большие, где-то 3 максимум», — оценил я. 1.5 метра в холке, это маленькие?» — удивленно спросил Наруто. «У Цунади 1.5 метра нету. И откуда у них холка?» — спросил я. «Ты о чем вообще?» — «Я об этих 2 милых собачках». «А ты о чем?» Пока я придумывал, что сказать, Хината меня опередила. 1.5 метра в холке. У девушки 91-60-86 хватит болтать. Я по новой оценил девушку и возможности Бейкугана. Фас, дала команду наша противница в латексном обтягивающем костюме и плеткой в руках. Собаки бросились на нас. 4-метровая высота ворот не стала для них препятствием. Они спокойно спрыгнули. Одна собака кинулась к Наруто. «Лови», — бросил он ее какой-то сверток. Собака поймала его на лету. «Кац!» — выкрикнул Наруто. Раздался взрыв. Кровь, кишки, кусочки мозгов — все полетело в сторону ворот, и никого не заморал. «Вот, что значит сила направленного взрыва», — с маниакальным блеском в глазах заявил Наруто. Тем временем 2-я собачка добежала до Хинаты. Собака открыла свою пасть, наклонив голову, чтобы удобнее было хватать за горло, прыгнула вперед. Хината, в свою очередь, одной рукой схватила за верхнюю челюсть, другой за нижнюю, и развела руки в стороны. Из одной собаки не получилось 2, только по причине диспропорции между радиусом развода рук и длинной собаки. Разведенных в стороны с челюстями рук хватило только, чтобы порвать атакующую собаку процентов этак на 60. Кровь, выпадающие кишки и равнодушное выражение лица Хинаты, аккуратно оттирающие руки платочком от слюны. Мы с Наруто нервно сглотнули. «Продержись, ППБ немного меньше». Я осмотрел поле боя. Бригады пьяных мясников. Кровища повсюду, даже на стенах. Хорошо, что тут поблизости нету Гринписа и песиков из призыва Какаши. «Ах, вы сволочи!» — начала бесноваться девушка в латексе. Техника призыва. Появилась какая-то хрень, гибрид черепахи и носорога. Техника химеры. Объединение. Девушка по бедра погрузилась в это существо. У меня тем временем мысли стали крутиться вокруг дилеммы русалки. Если русалку пожарить, суп будет рыбный или мясной, а если развивать идею, этично ли жарить мантикору, чудовище с головой человека, хвостом скорпиона, телом льва и иногда с кожистыми крыльями, с целью восполнения калорий, если одна запчасть принадлежит человеку, будет ли каннибализмом, если эту запчасть отрезать, а все остальное приготовить, противница начала пятиться. Наруто и Хината на меня посмотрели с ужасом. Я это сейчас вслух что ли сказал? Ли, ты меня иногда пугаешь. Я знаю, что ты любишь экспериментировать с едой, и особенно с всякими мифическими ингредиентами, но, я это есть не буду ни в каком виде, заявил Наруто. Я тоже воздержалась бы, заявила Хината, потом немного подумала и добавила, на фигуру плохо влияет. Да как вы смеете? Чтобы я плохо влияла на фигуру, возмутилась девушка, видимо в целях противоречия. Смысл сказанной фразы начал медленно доходить до всех присутствующих. «Убью», сказала девушка монстру и пошла в таранную атаку. «Не мешайтесь». Хината медленно пошла вперед. С одной стороны девушка, идущая вперед, с другой бегущий на нее многотонный монстр. Исход, казалось бы, предрешен. Монстр добежал до дистанции удара. Последовал удар, и многотонный монстр отправился в полет. «Хината, страшная», заявил Наруто, оценив результат сшибки. До лавров сайтом и ей, конечно, еще пахать и пахать, но результат был закономерен. По физическим параметрам ученица Цунади не догоняет своего учителя, но того, что есть, уже хватает на такого рода чудеса. И ведь помимо физической мощи удар был нанесен с участием Рашиншо. Даже если противник оправится от самого удара, на некоторое время он будет небоеспособен из-за последствий удара по нервной системе. Хината не обладает моей скоростью и техникой, не обладает безграничными запасами чакры Наруто и его взрывной техникой. В нашей команде она занимает роль танка-хиллера. Основная задача медика – выжить самому и не дать умереть тиммейтам. Если брать чистое тайдзюцу, Хината способна отметелить Наруто в режиме мудреца. Почему? Потому, что ей не надо даже попадать в жизненные органы. Ее достаточно просто попасть куда-нибудь. Большинству разумных этого хватит. Поэтому, она очень редко использует Бжукин. От Бжукина у нее остался Бьякуган и часть боевого стиля. Хьюга, не пользующийся Бжукином. С точки зрения клана Хьюга и его традиции, это нонсенс. И именно эта традиция и тянула ее на дно. Хината может ломать и лечить. Она может использовать техники замены и все наши печати. У нее есть пара уникальных защитных техник, разработанных ее самой. К сожалению, у всего есть плюсы и минусы. Хината не обладает стихийными техниками, как и все члены клана Хьюга. У нее нет и не может быть призыва. Она не обладает выдающейся скоростью и выдающейся выносливостью. У нее хороший, но не бездонный резервуар чакры, что делает ее поистине опасной только в ближнем бою. Уязвимость от противников, использующих методики дистанционного боя, ее основная слабость. Вот только, одна она не ходит, ее слабости компенсируются нами. Пока я радовался успехам тиммейта, в воздухе появился новый враг. Летающая помесь какой-то птицы с еще какой-то птицей. Позывной «летающая хрень» был присвоен этому НЛО. На птице стоял какой-то мужик. Птица заложила вираж и взмахом крыльев запустила в нас большое количество перьев. Перья, естественно, промазали. «Прыгайте срочно!» — в панике закричал Наруто, используя печать «попрыгунчик» взлетел в воздух. Мы повторили его маневр. Перья рванули одновременно, создав целую цепь взрывов под нами. В результате взрывов поднялась пылевая завеса. Ворота прекратили существовать. Мы собрались под прикрытием завесы вместе. «Все, я решился. Я морально созрел», — заявил Наруто с каким-то маниакальным блеском в глазах. «Боковым зрением замечаю, что после этой фразы Хината вся нахохлилась. Я хочу этого зверя в качестве домашнего питомца», — заявил Наруто, покрываясь какой-то красноватой дымкой. Его глаза стали какими-то странными. И это явно был не режим мудреца. «Ухахахахаха». Классическим смехом злодей рассмеялся Наруто и в очередной раз призвав печать попрыгунчик. Зверь пошел на второй заход. В этот момент все так же смеясь Наруто запрыгнул на печать и врезался в зверя. «Пошел нахрен, это моя зверюга!» — послышался голос Наруто. Затем звук удара и крик падающего тела. «Моя прелесть! Вот теперь, то я покажу этому неудачнику, что значит хороший питомец!» К сожалению, зверь восторга Наруто по своему поводу не разделял. После потери владельца, он взмыл в воздух вместе с Наруто, который продолжал смеяться, я бы даже сказал демоническим смехом, выписывая фигуры высшего пилотажа, зверь, пытаясь сбросить седока, улетел в неизвестном направлении. «Он меня пугает», — заявила Хината. «Зверь или Наруто?» — уточнил я. «Оба. Что теперь будем делать? Пойдем спасать Какаши. Я надеюсь, Наруто вернется попозже. Гаара песчаный, где-то в небе». Гаара не слишком обрадовался, когда пришел запрос на встречу от Цунади. С одной стороны, он был рад, что смог сбросить на своего бывшего наставника бумажную волокиту, с другой не хотел оставлять свой садик, в котором уже стали появляться некоторые ростки. После нападения в ущелье, Гаара защитил себя и своих сопровождающих. После сражения, где он защищал целый город, защитить небольшой отряд для него не составило труда. Некоторое время они просидели под завалами, оценивая ситуацию, но противник ушел. Гаара размышлял, кто мог это сделать и зачем, и была ли эта засада конкретно на него. В засаду со стороны Конохи он не верил. Слишком мало сил и средств для убийства кого-то уровня Каге было задействовано в этой атаке. Такую атаку один его знакомый в желтом комбинезоне назвал бы дилетантской. К счастью, во время атаки Гааре удалось поместить немного песка со своей чакрой на тело зверя. К сожалению, после того, как Гаара вытащил своих людей из-под завала и отправил обратно с вестями в Суну, сигнал исчез, и вот он появился снова, в десятках километров на север. Кто-то должен ответить на его вопросы. Гаара собрал песок и создал себе подобие острова, на котором он занял место, и благодаря полному контролю своего детища, он мог контролировать песок и заставить его летать, тем самым давая Казекаге мобильность. Техника ела прилично, но и его запасы были не настолько малы. Гаара полетел на сигнал. Вот только что-то было не так. Сигнал выделывал странные пируэты в воздухе, то снижал, то повышал высоту, летал в разных направлениях, словно безумный, и никакой логики в его передвижениях не было. Гаара сожалел об одном. Хоть он и научился летать посредством своего песка, он не мог развивать большую скорость, а следовательно догнать эту сумасшедшую точку. Оценив траектории полета, Гаара завис в воздухе и стал ждать, когда-нибудь эта точка успокоится или устанет. Вот тогда-то и наступит его время.